esto. Díganme para yo. Вторая глава, 14 стиха по 19 стих. 3-4. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте слова мои. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть изреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями разумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение». Движение горниц, откровение Божье, тема сегодняшняя. По сути, есть такой момент, что Писание говорит о том, что излив Духа Святого, будет мне пророчество. Я считаю, что дар пророчества – это самый сильный дар, один из самых важных даров. Почему? Потому что Писание говорит, без ведения погибает народ. Творить чудеса и знамения не так. Не так, я бы сказал, сильно, как пророчество. Потому что пророчество – это то время, когда Бог говорит твоему сердцу. Когда Бог говорит твоему сердцу, это когда Бог открывает лично тебе, конкретно тебе, свои истины, свое слово. И Писание говорит о том, что в последние времена излию Духа Моего. И эра Духа Святого отличается тем, что каждый человек сегодня имеет возможность получать этот дар пророчества в своем сердце. То есть, иными словами, каждый человек может открывать свое сердце, и Бог может говорить с ним. И это очень важно. И ветхозаветное время была небольшая, может быть, проблема. Проблема посредничества. Проблема вождей. Проблема пророков. Она отделяла простой народ от Божьего слова. Никто, кроме как пророка или вождя, не мог людям доносить истину Слова Божьего. Вот. И в этом была самая главная сложность. В том, что люди не получали откровения пророчества, люди были ведомы, они были ведомы людьми и пророками. И в чем разница? В том, что это не их личное было понимание пророчества, это не их личное было откровение пророчества, да, перед Богом. Это было пророчество пророка. Поэтому возникало очень много проблем в связи с тем, что люди упрекали пророка за то, что он якобы на пророчество, а это пророчество не сбылось. И так часто бывает, когда люди идут за вождями, за пасторами, будучи неведомы Духом Святым. И вот теперь есть разница, когда Моисей Бог говорит, и когда Бог говорит народу. А их гармония в том, что они вместе идут к цели. То есть, когда люди в одном духе, они друг друга хорошо понимают, они друг другу хорошо помогают. Когда один в духе, другой нет, тот постоянно преследует его вопросами, почему вот так, почему не так, почему не так, как мы хотели, почему не так, как ты говорил, почему не так, как ты обещал. А в этом и разница в действии Духа Святого со всеми. И сегодня время, это время не ветхозаветное, это время пророчества, когда Дух Святой изливается на каждое сердце и через каждое сердце говорит. В каждом сердце он может говорить и открывать истину. И с чего начинается горница? Горница начинается с личного откровения. И если этого личного откровения, к сожалению, нет, то я всего лишь наемник в этой горнице. Даже если я лидер и служитель горницы. Есть большая разница между директором компании и наемным работником. Наемный работник, он отвечает за определенные полномочия, которые ему даны директором. И он не выходит за пределы этих полномочий, норм. Но цель директора не просто вести компанию, а приумножать, развивать. У наемника нет такой цели. У наемника есть цель выполнить те задачи, которые ему установили. Зачастую, когда служители не понимают и не знают, что такое откровение горницы, они просто выполняют какие-то определенные обязанности. Все они просто ведут горницу. Но это не откровение. Это не понимание, я бы даже больше сказал. Потому что когда тебе открывается горница, открывается понимание всемирной евангелизации. Когда тебе открывается понимание горницы, тебе открывается понимание, как Бог будет проникать во все сферы через специализированную горницу, как будет устанавливаться на местах действий движение молитвы, движение слова, движение спасения, движение евангелизации. Ты понимаешь, когда открывается горница, что горница – это процесс ученичества на местах действия. Это процесс воспитания духовных лидеров и служителей. Это сердце церкви. И это очень много откровений. И ты понимаешь, что сегодня эра богослужения, она не так популярна, так форма богослужения. Сейчас очень популярна идет форма домашних групп, то есть горниц. То есть нести эта психология, научить человека молиться не только в церкви, но и на месте действий, дома, в семье, на работе, в университете. Иными словами, это целое откровение, которое пророчество которым получили апостолы в Деяниях святых апостолов. Вот. И это очень важное понимание, да? Но еще важнее это личное откровение, личное понимание этого пророческого духа. А к чему я это говорю? Когда человек не имеет дух пророческий, на самом деле духом пророческим должен обладать каждый служитель, который хочет начинать свое служение. То есть все, что было сделано просто на инициативе или просто на каких-то обязанностях или нормах, или ответственности, это все развалится ранее. Или самим тобой, или в том, что оно не будет развиваться. Потому что личного откровения в этом нет. Вот. Но помните воскресную проповедь, где я говорил о том, что когда Бог что-то показывает человеку. Во-первых, он показывает человеку, что надо строить. Во-вторых, он говорит, как надо строить. И в-третьих, он говорит, зачем. То есть Бог — это не Бог абстракции, Бог — это не Бог какой-то чисто религиозности, просто в том, что на небесах где-то там далеко живет кто-то, который может когда-то о чем-то позаботиться. Это Бог, конкретный Бог, который руководит, управляет и ведет, и назначает. И человек, который этого не понимает, эти три принципа, Бог открывает видение, Бог дает, как строить это видение, и Бог говорит, зачем это видение, тот человек пренебрегает общением с Богом. Потому что основа этих трех вещей – это личное общение с Богом. К чему я это говорю? Это личный дар пророчества, который Бог есть в твоем сердце. И многие думают, люди, о том, что пророчество – это вот один пророк, который будет всем гадать, какое у них будет будущее. На самом деле дар пророчества – это дар Духа Святого, который приходит в твою жизнь и дает тебе направление, которое открывает тебе путь призвания, путь миссии, путь видения, путь будущего, твоего личного будущего, твоей миссии, твоего видения. Будь то это видение церкви, это личное видение, будь то это видение горниц, будь то это видение, как я могу и через что я могу служить, и каким образом я могу служить. Это все открывает Бог. Вот. Это понимание дает Бог. И если это будет понимание только на инициативе пастора или лидеров, рано или поздно это должно прийти или к пониманию, что это делает Бог, или оно развалится. Соответственно, отсюда тогда и приходит понимание, что почему я держусь за молитву, почему я молюсь ночами. Иногда я думаю, что это самая актуальная проблема среди верующих людей, что верующие люди находятся в неведении. А в неведении они находятся по одной причине, потому что они не общаются с Богом. Они не могут получить от Господа видение. Поэтому их вся жизнь не знает. Поэтому они постоянно делают то не знаю что, идут туда не знаю куда. Для них Бог — это абстракция. Вот. С чего начинается вообще движение горниц? Именно с этих откровений, с этого понимания. Откровение, которое я сегодня несу в движении Святого Остатка и в движении Евангелия, в движении горниц, это то откровение, которое несу уже 20 лет. Однажды Бог открыл это и сказал, делай это. И Бог учит, как это делать. Даже если я порой не знаю, Бог говорит, как это делать. Бог говорит о проектах. Люди, которые пренебрегают общением с Богом, люди, которые на место, первое место ставят свои дела, это люди, которые обречены на поражение. Я анализировал очень многих психологов, хороших, богатых людей, умных людей. Эти люди всегда говорят об очень важных вещах. Мое открытие или мои достижения – это плод моего саморазвития. Это плод моего внутреннего развития. Это плод моего внутреннего состояния. Но верующие, к сожалению, этих вещей тоже не понимают. К сожалению. Поэтому они часто пренебрегают суетой, чем молитвой и общением с Богом наедине. У них этого времени нет. Теперь вы можете себе представить, в каком неведении они находятся. И поэтому такие вещи, как, может, сегодня отдохнем от молитвы. Ой, я устал, я не хочу молиться. Ой, мне некогда молиться. Ой, мне некогда читать Библию. Ой, мне некогда, некогда. Это человек, который до сих пор не понял и не подкрыл для себя, что такое Бог. Что такое видение, что такое дух пророчества. Другой человек, который это понимает и ценит, он все оставит и пойдет молиться. Он пойдет искать лицо Божие и видение Бога. Пусть это будет пост, пусть это будет ночная молитва, неважно. Но люди часто воспринимают молитву как форму, как какую-то обязанность или ответственность. Поэтому эти сердца не закрыты для того, чтобы Бог мог говорить что-то. Но Бог сегодня хочет говорить с тобой один на один. Он хочет тебе говорить это. Не через кого-то даже. Лично для тебя. Он хочет открывать свое слово. Он хочет говорить. Поэтому, когда человек открывает для себя понимание, что такое горечь, он понимает, насколько она важна сегодня. Она важна как для меня, так и для тех, на местах действий, в которых она проходит. Как важно ее развивать, как важно в нее вкладываться, как важно ее приумножать, как важно ее возделывать. Не приходи туда как гость, опаздывая, не созидая, не возрастая. Никогда. Это все происходит из-за невидения. Это все происходит из-за непонимания Бога. Из-за того, что человеческие уши и сердце, оно закрыто для Бога. Для лидеров, в частности, очень важно понять, успех горниц зависит не от ответственности горниц и не от ее ведения. Успех горниц зависит от того, еще раз говорю, откровения, что такое горница. Ты понимаешь, что такое горница? Бог тебе это открыл или нет? Второе, это действительно, когда Бог тебя ведет в этой горнице, и Бог тебя открывает, как надо вести. Успех дел наших всех зависит от того, что Бог открывает нам. И зачастую мы терпим поражение, потому что творим от себя тьму. И Бог сегодня говорит, я хочу с тобой разговаривать, я хочу научить тебя делать успешный горниц. Если ты делал это без молитвы и без ничего, то это слава не моя, это твоя слава. Но когда ты это делаешь с Господом, когда ты получаешь от него ведение и направление, и ты имеешь успех, и сам для себя получаешь свидетельство живого Бога. Этот второй момент люди упускают. Поэтому до горницы они не молятся. Поэтому они не готовят себя молитвами. Поэтому идея не приходит. Как сделать? Поэтому они сталкиваются с какими-то трудностями, сложностями, с людьми тяжелыми, в горнице, с какими-то обстоятельствами. Они ничего не могут сделать. Но теперь посмотри на то, как Ной строил ковчег. Перед ним стояла задача, которая была непосильна его ни интеллектуальным, физическим возможностям, ни его образовательностью. Он вообще профан был. Но когда он общался с Богом, и Бог ему открывал и делал ровным счетом то, что Бог ему говорил, он превзошел любого кораблестроителя. Он зашел 10 раз в книгу рекордов Гиннесса по тому, что он сделал руками, что сделал Бог его руками. И вот люди, которые сегодня, я вот вижу, да, многих, кто пытается работать, и все, что я от них и слышу, только одно: ропот, недовольство, жалобу. И деньги не преувеличиваются, только постоянно работаю, как раб, и столько недовольства. И тут же я вижу других людей, которые доверяют Богу. А говорит, тебе такая идея пришла? Он говорит, а Бог мне сказал. Человек зависает и не понимает, что это значит. А как тебе эта идея пришла? А мне Бог показал, открыл это Бог. Поэтому я начал это делать. И это стало приносить успех. А как вот эта горница, которая столько лет не развивалась, она развивается? Как люди начинают меняться? А Бог говорит. Если смотреть даже реальностью глазами человека, это нереально, это невозможно. И люди, которые на самом деле Богу служат, в основном разочарованные люди, христиане разочарованные. Это что за люди? Это люди, которые смотрят на откровение, которое Бог дал, как человек. И что к ним приходит в сердце, когда у них нет понимания, как его строить? В нем, кроме разочарования, больше ничего не приходит в жизнь. Даже если они получили откровение. И вот один брат сказал, говорит, почему, пастор, в нашей церкви многие уходят? Почему нас не так много? Я говорю, знаешь, есть одно откровение, Ноев ковчег. Но когда все увидели этот Ноев ковчег, они сказали, это нереально. Они разочаровались и ушли. И когда ты смотришь человеческими глазами, если ты не хочешь стать безбожником, обманутым дьяволом, никогда не смотри на дело Божие глазами человека и возможностями своими. Ты станешь самым главным, первым безбожником, разочарован. Для чего? Для того, чтобы ты никогда не возомнил себя тем, что ты Бог, что ты можешь это сделать. Бог порой нам дает невозможные вещи. Он дает нам то, чего мы понести не можем. На все 100-150%. Когда наша компетенция, наша мудрость, она не соответствует этому. С этого момента Бог говорит, научись стоять на коленях и слушать то, что я тебе говорю. Научись слушать проповедь, научись слушать слово. Научись послушанию и смирению. Оставь свою отсебятину и начни доверять мне, и я буду делать твоими руками то, что ты считал невозможным. Но если ты этому не научишься, все, что тебя будет переполнять, это разочарование, полный крах. С чего начинается успешная горница? Бог открывает же такую горницу. Бог говорит, как созидать горницу. И Бог говорит, зачем нужна горница. Когда ты сам это понимаешь, эти три вещи, ты начинаешь об этом других учить. Когда у тебя появляются ученики, когда ты сам это не понимаешь, у тебя учеников не будет. Все, что тебе нужно получить, это три важных вещей. Любой бизнесмен, который достиг успеха, он говорит о трех важных вещах. Любой проповедник, который достиг успеха, он говорит о трех важных вещах. Что такое горница? Что такое, зачем, как ее надо строить? И зачем он нужен? Я скажу, любое дело, которое ты сегодня в церкви делаешь, нужно делать это с Богом. С Богом это не значит, что ты служитель этой церкви. И это не значит, что тебе доверено служение. С Богом это значит получать от Бога откровение. Что это за служение? Что тебе нужно строить? Как тебе это строить? И зачем тебе это нужно строить? И пока вот эти три основания не будет, все это построено на безбожестве, даже в церкви. Поэтому многие люди строят свое царство внутри Божьего царства, которое на самом деле потом разваливается. Поэтому личная горница – это основа вообще всего. Если бы евреи в Египте действительно получили каждое откровение, они бы не роптали на Моисея, они бы помогали ему, чтобы дойти до земли обетованной и завладеть землей. Если бы они понимали, их не надо заставлять, их не надо умолять. И это и есть успешная горница. Мы часто хотим услышать готовый материал. И человек пришел и говорит, а как вы столько денег заработали? Как ваш бизнес так успешно стал процветать? На самом деле это глупый вопрос. Даже если он скажет, ты не сможешь повторить это. Потому что в твоем сердце этого пророчества не было. Все, что у тебя в сердце будет, это глупая зависть. И разочарование, что ты не такой, как он. А все, что тебе нужно сделать, это понять, что дало ему это откровение. Почему нужно искать лица Божьего? Почему нужно слушать Слово Божие каждый день и молиться? Одно откровение, которое Бог тебе даст на всю жизнь, оно может перевернуть не только твою жизнь. Оно уже может перевернуть всю страну, весь народ. И весь вопрос в том, чтобы это произошло, учить людей этой молитве, молитве эффективности, молитве, где говорит Бог в сердце. Когда последний раз Бог говорил в твое сердце? Вот когда мы говорили на форуме. Это не просто болтовня, это то, что ты слышишь вообще то, что Бог тебе говорит. Какие ты делаешь из этого выводы? Ты понимаешь, что Бог тебе говорит? Человек говорит, как это можно, чтобы Бог говорил, а ты говорил, а я ничего нового не услышал. Успешная горница, успешное служение – это момент Божьих откровений в твоем сердце по слову. Тебе нужно три откровения, три пророчества, которые должны постоянно говорить в твоем сердце через слово, через молитву. Это строй ковчег, как строить ковчег и зачем строить ковчег. Вот и все. И если ты достигаешь этих моментов, то Бог обязательно это откроет. И есть такой момент, я недавно прочитал у лидеров. Есть, говорит, такой момент, люди иллюзии страдают. Христиане тоже. Иллюзия – это, говорит, твоя собственная выдумка. Когда ты сам придумываешь, что тебе надо, и что ты хочешь, и как ты хочешь. А мечта и видение настоящее – это то, что тебе Бог кладет на сердце через свое слово и будущее. Поэтому в этом и смысл. Есть две категории людей. Первая категория людей – это те, которые ставят перед собой иллюзорное видение, которые приводят их ни к чему. Они как слепые котята вокруг да около, потому что они не получают видения. И второе, это когда люди слышат Господа, и Бог пророчествует в сердце. Он говорит. И причем Он говорит не однообразно, Он открывает все. Он открывает многие вещи. Он открывает многие истины, начиная от духовных вещей. Он открывает многие вещи. Он делает многие в нашей жизни бестолковые дела, толковые. Это может только Дух Святой, это может только Бог, который говорит в сердце. Ты можешь бестолково жить, если ты всю жизнь прожить бестолково, так и не поняв истину. Бог, я благодарен Богу за то, что Бог открывает эти вещи. Он открывает многие тайные вещи, которые для меня, как простого человека, были закрыты. Он дает ту мудрость, которую мудрость мира сего не может вместить и дать. Он делает мою молитву более конкретной, четкой, ясной. То есть в этом и смысл познания Бога. Жизнь человека, живущего с Богом, не может деградировать. Для него даже неуспех становится успехом вдвойне. Когда все бегают, суетятся, он не суетится. Почему? Знаешь, потому что он знает. Вот в чем разница. Вплоть до того, что Бог даже открывал своим помазанникам о том, когда они умрут. Они были спокойны. Они знали, куда идти. Например, апостолу Петру, да, Господь задал один вопрос, куда ты бежишь? И он все понял. Он вернулся, время был распят. Апостол Павел также знал свою смерть. И он знал свой конец. И он этому не противился. Этому он был открыт. Вы знаете, когда человек глубоко общается с Богом, он понимает больше, чем понимает просто толпа. Он видит глубже, чем просто видит человек, даже самый мудрый. Но чтобы к этому прийти, об этом мы молимся, об этом, к этому мы стремимся, через личную горницу. В этом есть самый главный успех. Поэтому люди приходят в церковь, как и там некогда, мне жизнь надо строить. И ты даже не знаешь, опять, как надо ее строить. И чем больше ты стараешься это сделать, тем больше проблем ты себе наживаешь. Вот и все. А когда ты с Богом его строишь, совсем другая жизнь, совсем другие принципы. Разные вещи. Дай Бог вам не к старости понять, да, блин, я столько упустил в своей жизни, чтобы что-то понять для себя. И то это не откровение, это сожаление, потому что потрачено было зря время. И последнее, что хочу сказать. Когда есть откровение, что надо делать? Должно быть откровение, как надо делать. И зачем надо делать? И вот второй момент, это как надо делать. В этом весь секрет. Мы останавливаемся на том, что я хочу успешную горницу. Я хочу, чтобы Бог меня использовал как инструмент. Я хочу быть использованным Богом. Я хочу служить Богу. Да, здорово. Первый шаг сделан. Второй шаг теперь. Это возделывать землю. И от того, как ты ее будешь возделать, будет зависеть твой успех. Но опять же таки, это объяснять нужно маленькому человеку, любой взрослый человек это понимает. Что без труда не выловишь рыбку из пруда. Вопрос теперь стоит в том, что надо делать. Вопрос стоит, да, я вижу перед собой задачу, ковчег. Теперь самый главный вопрос, второй. Как строить его? Как его строить? Я просто хочу вам разницу сказать. Когда человек знает, как строить, как бы тяжело ни было, он идет потихоньку к мечте. Когда человек не знает, как строить, он мучается. И для многих служение это мучение. Для многих служение это мучение, потому что они не знают, как это делать. И прийти к успеху очень невозможно. Но когда человек знает, что он делает и зачем он делает, он никогда не устает. Человек, который знает о своей смерти, он не боится смерти. Вы говорите, как победить страх смерти? Просто надо знать. Как победить страх будущего? Надо знать. А знать, я уже вам сказал, пророчество, это когда Бог тебе говорит. Страх победить очень просто. Надо знать, что будет. И если ты знаешь, то страха нет. Даже если это какие-то трудности и сложности. Весь страх заключается в невидении. В невидении. Я не хочу браться за дело, потому что я не знаю. Весь страх, но и неверие, это когда Бог говорит, а ты не веришь. Это тоже неверие, тоже страх. Но если Бог тебя открыл, то он тебя откроет, как надо это делать. Я желаю вам всем искать лица Божьего в поклонении, в молитве, в личной горнице. Я желаю вам всем получать видение от Господа. Желаю, чтобы в каждом вашем сердце было пророчество от Господа. Чтобы вы делали свое служение по этим трем важным принципам. И тогда все начнет быть по-другому. Абсолютно. Поменяется все. Абсолютно. Помолимся. Отец, спасибо тебе за это время. Прости, Господи, что часто мы находимся в неведении. Прости, Господи, что наше сердце в этой суете порой не готово слышать тебя. Прости, что порой наши молитвы бестолковые и наше чтение Библии, оно больше оглушает нас, нежели дает нам чувствительным быть к Твоему Слову. Господи, научи нас искать Твоего лица. Научи нас служить. Научи нас любить. Ведь я знаю, что ты совсем другое, не то, что я думаю, не то, что я вижу, не то, о чем я мечтаю. Ты совсем другое. Мы не можем жить без Твоего видения. Мы так нуждаемся в Твоем видении. Потому что Твое видение есть путь, истина и жизнь. Господи, мы не хотим делать свое дело, мы хотим делать Твое дело. Потом прошу Твое видение, Твое руководство, как это делать. Твоя мудрость о том, что мы должны делать и как мы должны это делать. Бог, я благодарю Тебя за движение горниц. Я благодарю Тебя за это величайшее откровение всемирной евангелизации. Ты знаешь, что мое сердце, оно полно этого видения. Оно понимает откровение, Господь. Сегодня я нуждаюсь в том, чтобы, Господь, это откровение было реализовано. Я хочу, чтобы Ты учил меня. Пусть мое сердце будет готово. Наставлять, воспитывать, взращивать лидеров и служителей, которые начнут это движение в этом городе, по всей России, по всему миру, во всех сферах. Господи, мест действия, Господь, благослови. Благослови каждого из нас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Слава Господу! Мы скажем, Бог хочет говорить с тобой. Открой свое сердце. Пусть он вкладывает в это сердце мечту, видение.